Глава 33. Ах ты поганец! Алиса. Если честно, то я ожидала немного большего от появления этого засранца. Ну, не знаю, хоть один обожающий взгляд. Ладно, не обожающий. Ну, хоть заинтересованный. Да хоть просто взгляд. Но и этого не поступило. Стоя возле небольшого переплетенного деревца, которое росло словно из каменного пола, я не могла отвести глаз от Керриана, разговаривающего с Салдером. Была уверена на все 100%, что он намеренно не смотрит в мою сторону. Специально избегает. И меня такой расклад вещей в корне не устраивал. «Фух», — подошла ко мне Ди. «Мне жарко. Витариан закружил меня чуть ли не до потери сознания. Будь с ним осторожна», — процедила злобно подруге, так и не отводя взгляда, наблюдая, как этот нахал цепляет какую-то девку и прижимает ее к себе. «Ты зла?» — удивилась Дионика. «Не то слово», — рыкнула я, направляясь к Салдеру, который пошел ко мне навстречу с двумя бокалами в руках. «Лиса!» — расплылся боевик в счастливой улыбке. «Я хочу танцевать!» — выпалила, выхватывая бокалы из его рук и передавая их проходящему мимо парню, который шокированно хлопнул глазами, но все же взял их. «Ты же вроде устала», — довольно муркнул Салдер, прижимая меня к себе. «Да и этот танец не самый лучший. В середине него тебе придется танцевать с другим, кто будет по правую от тебя руку». «По правую, значит?» — прорычала я мысленно. «Ну и прекрасно. Сейчас мы напомним кое-кому о моем существовании». «И будь я проклята, если Керриан уйдет спокойным после этого танца». Прозвучали первые аккорды мелодии, и Сал уверенно повел меня к танцующим, словно специально направляя нас двоих именно туда, где кружился Керриан. Зорко отслеживала двигающиеся рядом пары и не смогла не заметить, что двое из девиц метили на мое место, в руки к Керу. «Да чёрта с два вам!» — рыкнула злобно, когда Салдар отпустил меня. Нагло отпихнув руку одной из девиц, которая тянулась к Керу, я молниеносно вложила в его ладонь свои пальчики, тут же млея от прикосновения. «Ну, здравствуй, Керриан», — прошептала одними губами, замечая, как парень тут же напрягся, поджимая губы. «Как твои дела?» Специально прижалась грудью теснее, замечая, как боевик резко втянул носом воздух, задерживая дыхание. «Ну вот», — усмехнулась я мысленно. «А то смотрите-ка, равнодушен он. Ага, как же. Не хочешь со мной разговаривать?» — мурлыкнула я. «Что ты хочешь от меня услышать?» — рыкнул Керриан. И, может, мне показалось, но его глаза на долю секунды приняли змеиный зрачок. «Где ты был все эти дни?» — как ни в чем не бывало произнесла я, двигая бедрами, как делали другие девушки, и специально задевая ими пах боевика, отчего он учащенно дышал, стоя на месте. «Тебя не должно это волновать!» Вновь рыкнул он, дергая меня на себя и вновь продвигаясь по кругу бальной залы. «Ты пришла сюда с Салдером. Вот у него и спрашивай нечто подобное». «Хорошо», — пожала плечиком, чувствуя внутри раздражение от всего происходящего. «Вот же хам. Я наряжалась, старалась, а он... Да и черт с ним!» «Что хорошо?» процедил сквозь зубы Керриан. «Все хорошо», — невозмутимо ответила я. Настроение упало ниже плинтуса. Кер вел себя так, словно я ему отвратительна до невозможности. Он кривился и отворачивал голову, будто от меня воняло чем-то отвратным. В итоге я не выдержала. «Хватит», — рявкнула, чуть придвинув к нему лицо. «Что именно?» — вновь скривился этот поганец. «Хватит делать вид, что держишь в руках жабу, а не меня». Чувствовала, что ярость переходит допустимый предел, грозясь вырваться на свободу и надавать одной нахальной личности люлей. «А что?» — усмехнулся он, придвигая свою голову ко мне в ответ. «Есть разница?» От услышанного кровь в венах закипела, а музыка отступила на задний план. Учащенно дыша, ощущала, как кровавая пелена застилает мне глаза. «Извинился!» — рявкнула я. «Живо!» «За что?» Едкая усмешка коснулась мужских манящих губ. «За правду не извиняются. Говорю, что вижу». Договорить он не успел. При очередном повороте я резко подняла колено, со всей дури вжимая его в пах боевика, отчего он зашипел, сгибаясь пополам. «Ой, простите!» Наигранно состроила виноватую моську я, оглядываясь на шокированных парней и девушек, стоящих рядом. Кстати, магистр боевиков тоже был поблизости, с удивлением наблюдая сию картину. «Я такая неловкая. Совершенно случайно это вышло. Ну что же вы стоите? Помогите парню. Хотя, может, там отсохнет все напрочь, и помощь будет бессмысленной», — прошипела едва слышно, склоняясь перед едва дышащим Керрианом. «Мелисса?» — примчался ко мне Салдар. «Что случилось? Что с Керрианом?» «Пакость вылетает из его рта. Вот что с Керрианом!» — рычала я злобно, хотя ответила совершенно другое, с совершенно иными эмоциями на лице. «Мне стыдно об этом говорить», — пролепетала я, нервно теребя кончики пояска на своем платье. «При очередном повороте я чуть не потеряла туфлю, и так вышло, что, в общем, вот». Виновато махнула рукой в сторону яростного Кера, которому уже стало легче. «Не переживай», — принялся успокаивать меня Салдар, в то время как его друг готов был на себе волосы рвать от приступа ярости. «Кер, ты как?» — перевел Сал взгляд. «Отлично», — рыкнул он. «Лучше всех». «Ну и хорошо», — закивал мой защитник. «Она не специально, просто так получилось. Правда же, Мелисса?» «Конечно», — заверила я самым серьезным видом, отчего Керриан сжал пальцы в кулаки и тут же сунул их в карман. «Керриан, в этом году бал закончится раньше. Ты, наверное, иди в комнату», — произнес магистр. «Отдохни, а то в последнее время сам не свой. Тренируешься, словно одержимый, будто что-то тебя беспокоит». «Меня и так беспокоит», — выпалил боевик, бросая на меня быстрый взгляд. «И вы знаете, что это? Поступление в королевскую армию». «Да-да», — закивал магистр. «Я знаю. Поэтому и говорю, иди отдыхать. Я тебе сейчас ректора позову, он всех порталами переносит сегодня». Не желая дожидаться ухода этого поганца, я с важным видом развернулась и пошла к Дионике, ловя на себе взбешенный взгляд Ребекки, лицо которой полностью совпадало с цветом ее волос. «Мелисса», — едко пропела она, — «добрый вечер». «Добрый», — хмыкнула я, проходя мимо. «Наверное», — произнесла тише. «Не хотелось мне больше здесь находиться. Весь бал потерял для меня всякий интерес». «Ну чего ты?» Подошел ко мне Салдар. «Кер не злится на тебя», — уверял меня боевик. «Просто ему было больно. Вот и вспылил». Слушала парня вполуха. Злость не желала отступать, хотя обида была ничем не меньше. «Неужели я действительно ему противна?» — терзала мысль. «Тогда в лесу ничего бы между нами не было», — грустно протянула, отвечая самой себе. «Мелисса, завтра начинаются каникулы, а это значит, что все перенесутся к себе домой», — начал Салдар. «Позволь, я поставлю на тебя свою защиту». «Зачем?» — опешила я. «Ну...» — замялся парень. «Мне известно, какая у тебя семья. Просто хочу быть уверенным, что тебя никто не обидит». «А я и забыла совсем. Про встречу с горячо любимыми родственничками». «Да не нужно», — отмахнулась я, полностью уверенная в своих силах. «Не хочу быть тебе обязана еще и за защиту». «Прекрати. Ты ничем мне не обязана. Просто позволь защитить тебя, пока ты будешь за пределами Академии». Моргнув пару раз, решила согласиться. Собственно, а почему бы и нет? Хоть спать буду по ночам спокойно. Хорошо. Прекрасно. Расплылся в улыбке Салдар. «Дай свое запястье,